Артема крутило и вертело. Он успел набрать воздуха, но ничего не мог поделать со страхом. Трепанация и зонд? Да тут проблема похуже появилась. Есть риск захлебнуться водой. Труба, чертова труба. Тарелка не такая большая, чтобы его несло так долго. Воздух. Ему срочно нужен воздух. Круговорот закончился резко. Артем просто выпал из трубы на какую-то решетку, а вода так и продолжила бежать на него сверху мощным потоком и протекать куда-то вниз сквозь решетку. А неведомая сила уже тянула его в бок по этой почему-то скользкой решетке, словно по конвейеру. Не желая, чтобы его тянуло в неизвестность, Артем зацепился за решетку пальцами и пытался что-нибудь увидеть. Но неведомая сила продолжала увлекать, и пальцы сперва заболели, а потом разжались. Сопротивляться этому странному тяготению было просто невозможно. Пока Артема тащило невесть куда, он успел подумать о многом. И главная мысль была такова. Зачем он полез туда, куда лезть вообще не следовало? Всю жизнь он искал на свою пятую точку приключений. Всю жизнь! И всю жизнь ему удавалось каким-то чудом выходить сухим из воды. Но вот теперь он даже представить боялся, что его ждет в ближайшем будущем. Если и умирать, то быстро и без боли. Светло не стало, но без изменений не обошлось. Несколько минут Артема все так же волокло по конвейеру в полной темноте со скоростью улитки. И пару раз он оказывался под мощными потоками воды. А затем конвейер закончился, и Тёма полетел куда-то вниз. Но испугаться он не успел, потому что приземление было довольно мягким. Та же самая сила вмешалась и остановила скорость падения до минимальной, и тем самым не позволила травмироваться. А затем Артём понял, что лежит на чём-то живом и склизком, и он, больше не способный контролировать свой страх, заорал во всё горло. «Рыбы — это всего лишь рыбы, самые обычные рыбы», — говорил сам себе Артем, когда понял, в чем дело. «Грёбаные браконьеры, уроды и твари, замаскировали лодку под летающую тарелку и ловят чертову рыбу. Инопланетяне, и надо же было до такой глупости додуматься. О таком точно не стоит никому рассказывать. До глубокой старости будут высмеивать, что про каких-то инопланетян придумал». С силой стукнув себя измазанный в слизи рукой по лбу, Артем решительно встал и тут же сел обратно, потому что здорово приложился головой о что-то твердое. И яркая боль только усилила желание скорее найти хозяев этой посудины и задать им самую знатную трепку в их жизни. Когда-то давно Артем ходил пару лет на бокс, затем еще год занимался боевым самбо, а уже в армии увлекся армейским рукопашным боем. А когда спустя несколько лет он разорвал контракт с Министерством обороны по собственному желанию, он, конечно же, стал заниматься значительно меньше, но полностью форму не терял и, помимо редких посещений тренажерного зала, иногда ходил к интересным ребятам в один неприметный подвал и уже там вспоминал все изученное в прошлом и учился новому. Среднего роста, с широкой костью и хорошей генетикой как по матери, так и по отцу, Артем все схватывал на лету и в данный момент даже не сомневался, что сможет справиться с парой-тройкой браконьеров голыми руками. Если те, конечно же, не вооружены. Да, в том подвале, который все называли мордобойкой, они порой устраивали бои стенка на стенку, и даже с холодным оружием они там баловались. Но то была игра, очень взрослая и опасная, но игра. А тут была реальность, и получить нож, а то и пару ножей в пузо совсем не хотелось, а может быть и пулю. Рыба сыпалась сверху, с того же отверстия, с которого выпал в это помещение Артем, и поэтому ему пришлось отползти в сторону. И достигнув стены, он не стал оставаться на одном месте, а занялся поиском двери или люка. Оставаться среди рыб он вообще не планировал, Но по прошествии минут 15 понял, что выхода из этого рыбного бункера просто не существует. А если он и есть, то замаскирован слишком тщательно и изнутри не открывается. Поток, сыпавшийся в бункер рыбы, прекратился резко. К этому времени места там осталось совсем ничего, и о том, чтобы ползать, не было и речи. И вся эта рыба, начиная от мелкой и заканчивая какой-то крупной, без конца шевелилась и доставляла человеку дискомфорт. Сидеть в бочке с рыбой? О таком Артём мечтал всю свою жизнь. Но не было дыма без огня. По прошествии еще минут 15 из-за рыбного аромата желудок Артёма неожиданно взбесился, и все его содержимое устремилось наружу. И кажется, такому раскладу были не рады даже рыбы. Тошнота, накатившая неожиданно резко, проходила совсем медленно. И кажется, начинались проблемы с воздухом. Артём дышал все быстрее и быстрее, а ощущение нехватки кислорода все нарастало. А затем все резко закончилось, потому что крышка бочки вдруг отъехала в сторону и стало довольно светло. И Тёма наконец-то увидел тварь-браконьера.